Глава вторая. Малые дети не признают ни воскресений, ни вечеринок, затянувшихся до полуночи. На завтра в 6 утра Холмсы уже, как всегда, хлопотали по хозяйству. Питер на велосипеде с прицепом покатил за молоком и сливками. Он немного задержался у мистера Пола, объяснил, какая тому для прицепа нужна ось, буксирное крепление, набросал для механика чертежи. «Завтра мне вступать в новую должность», — сказал он. «Больше я не смогу ездить за молоком». «Ничего», — сказал фермер. «Положитесь на меня. Пусть это будут вторники и субботы. Я уж позабочусь. Без молока и сливок миссис Холмс не останется». Питер вернулся домой к 8. Побрился, принял душ, оделся и стал помогать Мэри готовить завтрак. Около 9:15 вышел капитан Тауэрс, свежий, чисто выбритый. «Очень славно у вас было вчера», — сказал он. «Я и не помню, когда так приятно проводил вечер». «У нас по соседству есть очень милые люди», — сказал хозяин дома. Поглядел на капитана, усмехнулся. «Прошу прощения за Мору. Обычно она не допивается до бесчувствия». «Это виски виновата. Она еще не вставала?» — Думаю, она не так скоро выйдет. Я слышал, часа в 2 ночи кто-то маялся морской болезнью. Надо полагать, не вы. Американец засмеялся. — Только не я, сэр. Появился завтрак, и все трое сели за стол. — Хотите с утра еще раз искупаться? — спросил гостя Питер. — Похоже, день опять будет жаркий. Тауэрс поколебался. — В воскресное утро я предпочел бы пойти в церковь. «Дома мы всегда так поступаем. У вас поблизости нет англиканской церкви?» «Есть», — сказала Мэри. «Надо только спуститься с холма. Это меньше мили. Служба начинается в 11». «Я бы пошел, если только это не нарушит ваши планы». «Ну, конечно, сэр. Но я, пожалуй, с вами не пойду. Мне тут много чего надо наладить до ухода на Скорпион». Капитан кивнул. «Разумеется». К обеду я вернусь, а потом мне надо будет на лодку. Хорошо бы попасть на поезд 3:00. И он стал спускаться с холма. Солнце уже пригревало. До начала службы времени оставалось вдоволь. Он пришел на 15 минут раньше, но все равно вошел в церковь. Служка дал ему молитвенник и сборник гимнов. И он сел на одну из задних скамей, потому что порядок богослужения ему был еще не очень знаком, а с этого места... Он мог видеть, когда прихожане преклоняют колено и когда встают. Он прочел обычную молитву, какую его научили в детстве. Потом сел и огляделся. Маленький храм был совсем такой же, как в его родном городе Мистике, в штате Коннектикут. Даже пахло так же. Эта девица Мойра Дэвидсон совсем не в себе. Слишком много пьет. Ну что ж, некоторые люди не в силах примириться с положением вещей. А, впрочем, славная девочка. Шерон она бы понравилась. В мирном спокойствии церкви он стал думать о своих, представил себе их лица. В сущности, он был простая душа. Он вернется к ним в сентябре. Вернется домой после всех своих странствий. Меньше чем через 9 месяцев он снова их увидит. И когда он опять с ними соединится, они не должны почувствовать, будто он отдалился от них. Забыл разное, что было важно для них всех. Сынишка, верно, порядком подрос. В этом возрасте дети растут быстро. Пожалуй, охотничий индейский наряд ему уже мал, лук и стрелы неинтересны. Пора ему обзавестись удочкой, маленьким фиберглассовым спиннингом и выучиться удить рыбу. Забавно будет учить сына рыбной ловле. 10 июля у него день рождения — нельзя послать ему к рождению удочку, едва ли удастся захватить ее с собой, но стоит попытаться. Может быть, здесь можно купить хорошую удочку. День рождения Лен — 17 апреля. Ей исполнится 6 лет. Опять он пропустит этот день, если только не стрясется что-нибудь со Скорпионом. Надо не забыть извиниться перед ней. А пока что надо придумать, чтобы захватить для нее в сентябре. 17-го Шерон объяснит ей, что сейчас папа в плавании, но до зимы он вернется домой, и тогда привезет дочке подарок. Шерон ей это объяснит, и девочка не будет в обиде. Богослужение шло своим чередом. Вместе с другими прихожанами капитан Тауэрс преклонял колено. Вместе с ними поднимался и все время думал о своих близких. Порою, очнувшись, он подпевал гимну, повторял простые, безыскусные слова, но больше грезил наяву о жене и детях, о доме. После службы он вышел из церкви, отдохнув душой. А когда вышел, не увидел ни одного знакомого лица, и никто его здесь не знал. На паперти священник нерешительно улыбнулся ему, и он ответил улыбкой. Потом под теплыми лучами солнца стал подниматься в гору, и мысли его теперь без остатка занимал Скорпион. Какие нужны припасы, сколько всего предстоит сделать, сколько проверить и перепроверить перед тем, как выйти в море. У Холмсов он застал Мэри и Мойру Дэвидсон, они расположились в шезлонгах на веранде, тут же стояла коляска с малышкой. Увидев его на дорожке, Мэри встала. «Вы шли по жаре», — сказала она. «Снимайте куртку и посидите здесь в тени. Легко нашли церковь?» «Да, конечно». Он скинул куртку и сел на краю веранды. «Здешние жители очень набожны. В церкви было полно народу». «Так бывало не всегда», — сухо отозвалась Мэри. «Я принесу вам чего-нибудь выпить». «Я предпочел бы не спиртное». Он поглядел на их стаканы. «Вы что пьете?» «Сок лайма с водой», — ответила мисс Дэвидсон. «Ладно уж, молчите». Он засмеялся. «От сока и я не прочь». Мэри пошла за стаканом для него, а Тауэрс повернулся к Мэри. «Ели вы хоть что-нибудь на завтрак?» «Половинку банана и самую малость бренди», — невозмутимо ответила она. «Я не очень хорошо себя чувствовала». «Это из-за виски. Вы сделали ошибку». «Одну из многих. Ничего не помню после того, как мы с вами разговаривали на лужайке, когда все разошлись. Это вы уложили меня в постель?» Он покачал головой. «Я считал, что это дело миссис Холмс». Мойра слабо улыбнулась. «Вы упустили удобный случай. Не забыть бы мне поблагодарить Мэри». «На вашем месте я бы поблагодарил. Миссис Холмс на редкость славная женщина». «Она говорит, сегодня вы возвращаетесь в Уильямстаун. А нельзя вам остаться? Искупались бы еще разок». Он покачал головой. «До завтра у меня еще уйма работы на борту. На этой неделе мы выходим в море. У меня на столе наверняка накопилась гора деловых бумаг». «Похоже, вы из тех людей, которые работают в поте лица с утра до ночи, даже если это и не нужно». Тауэрс засмеялся. «Очень может быть». И вскинул на нее глаза. «А вы когда-нибудь работаете?» «Разумеется, я очень деловая женщина». «Что же у вас за работа?» Мойра подняла стакан. «Вот, этим и занимаюсь с тех пор, как вчера с вами познакомилась». Он усмехнулся. «Вам не становится хоть изредка скучно от такого однообразия?» «Жизнь так скучна», — процитировала Мойра. «И не изредка, всегда». Он кивнул. «Мне везет, у меня дел по горло». Мойра посмотрела на него. «Можно на той неделе я приеду и посмотрю вашу подводную лодку?» Он засмеялся, думая о том, сколько еще работы предстоит на борту. «Нет, нельзя. На той неделе мы уходим в плавание». Это прозвучало не слишком любезно, и он прибавил. «А вас интересуют подводные лодки?» «Не очень», — как-то рассеянно сказала Мойра. «Я подумала, может, стоит поглядеть, но только если это вас не затруднит». «Я буду рад показать вам Скорпион», — сказал Тауэрс, — «но не на той неделе. Приезжайте как-нибудь и позавтракаем вместе, когда станет спокойнее, и мы на борту не будем носиться, как угорелые. Выберем спокойный день, и я смогу вам все показать. А потом, может быть, отправимся в город и где-нибудь поужинаем». Звучит заманчиво. «Скажите, когда это будет, чтобы я могла предвкушать удовольствие?» Тауэрс чуть подумал. «Не могу сейчас сказать точно. Примерно в конце недели я доложу о готовности, и, вероятно, в тот же день или на завтра нас пошлют в первый рейс. Потом надо будет какое-то время провести на верфи, и только после этого мы опять уйдем в плавание». «Первый рейс — это до Порт-Морсби?» «Я постараюсь пригласить вас до этого рейса, но поручиться не могу. Дайте мне свой телефон, тогда я примерно в пятницу позвоню, и мы условимся». «Бервик 8641», — сказала Мойра. Дойт записал номер. «Лучше звоните до 10. По вечерам я редко бываю дома». Он кивнул. «Прекрасно. Может быть, в пятницу мы будем еще в море. Возможно, я позвоню в субботу. Но я непременно позвоню, мисс Дэвидсон». Она улыбнулась. «Меня зовут Мойра Дуайт». «Ладно», — засмеялся он. После обеда, по дороге домой в Бервик, она подвезла его в своей коляске на станцию и на прощание сказала: «До свидания, Дуайт. Не уморите себя работой». Потом прибавила: «Извините, что я так по-дурацки себя вела вчера вечером». Он усмехнулся. «Вредно смешивать коньяк с виски. Пускай это будет вам уроком». Мойра засмеялась недобрым смехом. «Меня уже не переучишь. Наверное, опять так же напьюсь сегодня вечером. И завтра тоже». «Дело хозяйское», — невозмутимо отозвался Дуайт. «В этом вся беда», — был ответ. «Надо мной нет хозяина. Я сама себе хозяйка. Будь до меня кому-то дело, пожалуй, было бы по-другому. Но уже не остается времени. То-то и горе». Дуайт кивнул. «До скорой встречи». «А мы правда встретимся?» «Ну, конечно. Я ведь сказал, что позвоню вам». Он электричкой вернулся в Уильямстаун, а Мойра опустилась в своей тележке домой за 20 миль. Она доехала к 6 часам, распрягла серую и отвела в стойло. Отец вышел помочь ей. Вдвоем они закатили тележку в гараж, поставили рядом с неподвижно застывшим большим фордом, напоили лошадь, задали ей овса и вошли в дом. Мать Мойры сидела с вязанием на затянутой сеткой от москитов веранде. «Здравствуй, родная», — сказала она. «Приятно провела время». «Недурно», — ответила дочь. «Питер и Мэри вчера устроили вечеринку. Было очень забавно. Правда, я изрядно выпила». Мать лишь вздохнула тихонько, по опыту зная, что протестовать бесполезно. «Ляг только пораньше», — только и сказала она. «В последнее время ты так часто полуношничаешь». — Пожалуй, сегодня лягу рано. — Что собой представляет этот американец? — Славный, очень спокойный и моряк моряком. — Женатый. — Я не спрашивала, уж, наверное, был женат. — Чем вы занимались? Девушка подавила досаду. Надоели эти допросы. Мама всегда так. А времени слишком мало, жаль его тратить на пререкание. Днем ходили на яхте. И она стала рассказывать матери о том, как прошла суббота, умолчав об истории с Ливчиком и о многих подробностях вечера. В Уильямстауне капитан Тауэрс прошел на верфь и затем на Сидней. Он занимал здесь 2 смежные каюты, соединенные дверью в переборке. Одна каюта служила ему рабочим кабинетом. Он отправил посыльного на Скорпион за дежурным офицером, и тотчас явился лейтенант Хёрш с пачкой приказов. Тауэрс взял их и внимательно перечитал. Почти все касались дел обыденных — заправиться горючим, запасти продовольствие. Но было и нечто неожиданное — бумага из военно-морского ведомства. В ней говорилось, что на «Скорпион» командируется для научной работы сотрудник НОНПИ — Национальной организации научных и промышленных исследований. Подчиняться он должен австралийскому офицеру связи, имя командированного — Дж. С. Осборн. С бумагой в руке капитан Тауэрс поднял глаза на лейтенанта Хёрша. «Послушайте, известно вам что-нибудь про этого малого?» «Он уже здесь, сэр. Прибыл утром. Я усадил его в кают-компании, а дежурному велел отвезти ему на сегодняшнюю ночь каюту». Капитан поднял брови. «Ну а что вам известно? Каков он с виду?» «Очень высокий и тощий. Волосы то ли русые, то ли серые, в очках». «Возраст?» «Пожалуй, немного постарше меня, но 30 нет». Капитан с минуту подумал. «В кают-компании становится тесновато. Пожалуй, поместим его в одной каюте с капитан-лейтенантом Холмсом. Сейчас у вас на борту 3 рядовых. 3. Айзекс, Холман и Деврайс. И еще боцман Мортимер. Скажите боцману, чтобы к 6-й переборке спереди, поперек хода лодки, пристроили еще койку, изголовьем к правому борту. Пускай возьмет из носового торпедного отделения». «Хорошо, сэр». Тауэрс просмотрел вместе с лейтенантом остальные бумаги, в которых не было ничего из ряда вон выходящего. Затем послал его за мистером Осборном. Когда штатский вошел, капитан указал ему на стул, предложил сигарету и отпустил лейтенанта. — Вот поистине приятный сюрприз, мистер Осборн, — сказал он. — Я только что прочел приказ о вашем назначении к нам на Скорпион. Рад с вами познакомиться. — Боюсь, это довольно скоропалительное решение, — сказал ученый. — Я о нем узнал только 2 дня назад. — На флоте нередко так бывает, — заметил капитан. — Что ж, начнем по порядку. Как вас зовут? — Джон Симор Осборн. — Женаты? — Нет. — Хорошо. На борту «Скорпиона» и любого другого военного судна вам надо обращаться ко мне, капитан Тауэрс, и время от времени называть меня сэр. На берегу, вне службы, для вас я просто Дуайт, но не для младших офицеров. Ученый улыбнулся. — Очень хорошо, сэр. — Выходили вы когда-нибудь в море на подводной лодке? — Нет. — На первых порах, пока не привыкнете, вам будет не очень уютно. Я распорядился отвезти вам койку в офицерском отделении, и питаться вы будете в офицерской кают-компании. Он оглядел безупречный серый костюм ученого. — Вероятно, вам понадобится другая одежда. Завтра утром на «Скорпион» явится капитан-лейтенант Холмс. Поговорите с ним. Он возьмет для вас со склада, что нужно. Если вы спуститесь в этом костюме в подводную лодку, вы его загубите. — Благодарю вас, сэр. Капитан откинулся на спинку кресла, оглядел собеседника, отметил про себя умное худощавое лицо, нескладная фигура. — Скажите, а чем, собственно, вы будете у нас заниматься? — Вести наблюдения и точные записи уровня радиоактивности в атмосфере и в океане. Особое внимание уделять показателям под самой поверхностью воды и радиоактивности в самой лодке. Насколько мне известно, вы направитесь на север. — Это известно всем, кроме меня. Наверное, так и полагается, и когда-нибудь мне об этом скажут. Он нахмурился. — Так вы предполагаете, что уровень радиоактивности в лодке станет расти? — Не думаю. Очень надеюсь, что этого не случится. Сомневаюсь, чтобы это было возможно, пока лодка идет под водой, разве что при каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Но следует быть начеку. Как я понимаю, если радиация вдруг сколько-нибудь заметно возрастет, вам желательно узнать об этом сразу. Безусловно. Они стали обсуждать разные технические подробности. Почти вся аппаратура Осборна была переносная, ее не требовалось крепить в корпусе подлодки. Уже смеркалось, когда он облачился в предложенный капитаном комбинезон, и они вдвоем перешли на «Скорпион», чтобы проверить установленный на кормовом перископе детектор радиации и составить план его калибровки по эталону. Такая же проверка понадобилась для детектора, установленного в машинном отделении, да еще кое-какая техническая работа. В одной из двух оставшихся труб торпедных аппаратов, чтобы можно было брать пробы забортной воды. Лишь когда совсем стемнело, Тауэрс и Осборн поднялись обратно на Сидней и поужинали в огромной, гулкой пустой кают-компании. На завтра закипела бурная деятельность. Явившись с утра на «Скорпион», Питер первым делом позвонил приятелю в оперативный отдел адмиралтейства и надоумил хотя бы из вежливости сообщить, наконец, капитану подводной лодки то, что уже известно всем подчиненным ему офицерам-австралийцам, и замечание капитана внести в приказ о предстоящей операции. К вечеру план операции был доставлен и изучен. Джон Осборн одет, как полагается, для работы на подводной лодке. Работа над задним затвором торпедного аппарата закончена, и оба австралийца втискивали свои пожитки в отведенное им для этого невеликое пространство. Ночевали они на Сиднее, а во вторник утром перебрались на «Скорпион». В считанные часы закончены были немногие оставшиеся работы, и Дуайт доложил о готовности к испытаниям. Им разрешили выход, и, пообедав в полдень возле Сиднея, они отчалили. Дуайт развернул лодку и на малой скорости повел ее к горловине залива. Весь день кружили по заливу вокруг баржи с грузом слаборадиоактивных материалов, стоящей на якоре посреди залива, и измеряли уровень радиации. Долговязый Джон Осборн без передышки носился по «Скорпиону», снимал показания разнообразных датчиков, обдирал длинные ноги остальные трапы, карабкаясь вверх и вниз то в боевую рубку, то на мостик, больно стукался головой о переборки и маховички управления, вбегая в рулевую рубку. К 5 часам испытания закончились. Группе ученых, выведших барку в залив, предоставили вернуть ее к берегу, а Скорпион направился в открытое море. Всю ночь лодка, не погружаясь, держала курс на запад, и шла на ней самая обычная походная жизнь. На рассвете при свежем юго-западном ветре и довольно спокойном море миновали мыс Бэнкс, Южная Австралия. Здесь погрузились примерно на 50 футов, и дальше каждый час поднимались настолько, чтобы выставить перископ и оглядеться. Под вечер миновали мыс Борда на острове Кенгуру, и на перископной глубине двинулись прямиком по проливу к порту Аделаида. В среду, около 10 вечера, в перископ увидели город. Через 10 минут, не всплывая на поверхность, капитан распорядился повернуть, и Скорпион опять вышел в открытое море. В четверг на закате прошли правее северной оконечности острова Кинг и повернули домой. Близ горловины залива Филиппа всплыли на поверхность, едва забрезжил рассвет. Вошли в залив и в пятницу отшвартовались рядом с авианосцем в Уильямстауне, как раз вовремя, чтобы там позавтракать. Как выяснилось, исправить и наладить надо было лишь несколько мелочей. В то утро главнокомандующий военно-морскими силами, вице-адмирал сэр Дэвид Хартман, явился осмотреть единственное подначальное ему судно, стоящее внимания. Инспекторский осмотр занял час. И еще четверть часа вице-адмирал обсуждал на командном пункте с Дуайтом и Питером Холмсом изменения, которые они предлагали внести в план предстоящего похода. Затем он отправился на совещание с премьер-министром, находящимся в это время в Мельбурне. Ни один самолет уже не летал, а без воздушного сообщения федеральному правительству в Канберре действовать было непросто. Заседания парламента становились все короче и созывались все реже. В тот вечер Дуайт, как и обещал, позвонил Мойре Дэвидсон. «Ну вот», — сказал он, — «я вернулся в целости. На борту есть кое-какая работа, но совсем немного». «Так могу я поглядеть вашу лодку?» — спросила Мойра. «Рад буду вам ее показать. Мы не уйдем в море до понедельника». «Мне очень хочется ее осмотреть, Дуайт. Когда удобнее, завтра или воскресенье?» Он минуту подумал. «Если сниматься с якоря в понедельник, воскресенье, вероятно, окажется очень хлопотливым днем. Пожалуй, лучше завтра». В свою очередь Мойра быстро прикидывала. Она приглашена к Энн Сазерленд. Придется Энн подвезти, но все равно там вечер, наверное, будет прискучный. «С восторгом приеду завтра», — сказала она. «Приехать поездом в Уильямстаун?» «Это лучше всего. Я вас встречу на станции. Каким поездом вы приедете?» «Я не знаю расписания. Пожалуй, первым, который приходит после 11:30». «Отлично. Если в это время я буду занят по горло, я попрошу Питера Холмса или Джона Осборна. Они вас встретят». «Как вы сказали, Джон Осборн?» «Да. А вы его знаете?» «Австралиец из научного института». «Он самый, высокий, в очках». «Вроде как моя дальняя родня. Его тетушка замужем за одним из моих дядей. Он что, тоже в вашей команде?» «Вот именно, по ученой части». «Он чокнутый», — предупредила Мойра. «Совершенно сумасшедший! Он угробит вашу лодку!» Таур засмеялся. «Ладно, приезжайте и осмотрите ее, покуда ваш родич ее не потопил». «С удовольствием приеду. До скорого, Дуайт. В субботу утром». И на другое утро, никакими особыми делами не занятый, он встретил ее на станции. Она была вся в белом. Белая юбка в складку, белая с тонкой цветной вышивкой блуза, немного в норвежском стиле, и туфли белые. Посмотреть на нее приятно. Но, здороваясь, Таурс озабоченно сдвинул брови. Спрашивается, как провести ее по Скорпиону, по этому лабиринту механизма в жирной смазке, чтобы она не перепачкала свой наряд. А ведь вечером он намерен поужинать с ней в ресторане. «Доброе утро, Дуайт», — услышал он. «Долго ждали?» «Всего несколько минут. Вам пришлось очень рано выехать». «Не так рано, как в прошлый раз. Папа меня подвез на станцию, и я захватила поезд в 9 с минутами. А в общем, довольно рано. Вы дадите мне выпить перед обедом?» Он ответил не сразу. «Дядя Сэм не одобряет спиртного на борту. Придется пить кока-колу или апельсиновый сок». «Даже насидное?» «Даже насидное», — был решительный ответ. Не захотите же вы за одним столом с моими офицерами пить что-нибудь крепкое, когда они пьют кока-колу? — Я хочу выпить перед едой чего-нибудь крепкого, как вы выражаетесь, — нетерпеливо сказала Мойра. — У меня во рту все пересохло, просто мерзость. Не хотите же вы, чтобы я при ваших офицерах закатила истерику? Она огляделась по сторонам. — Тут где-то есть отель. Угостите меня стаканчиком заранее, и тогда на борту я стану пить кока-колу, а дышать на ваших офицеров коньяком. — Хорошо, — невозмутимо сказал Тауэрс. — Отель тут на углу. Идемте. И они отправились. В дверях Тауэрс неуверенно огляделся, потом повел Мойру в дамскую гостиную. — Как будто нам сюда. — А вы не знаете? Неужели вы здесь еще не бывали? Он покачал головой, спросил. — Вам коньяку? — Двойную порцию, — был ответ. — Со льдом и самую малость разбавить. — Неужели вы сюда не заглядываете? — Ни разу не заходил. — Неужели у вас никогда не бывает охоты напиться вдрызг? — спросила Мойра. — Вечерами, когда нечем заняться. — На первых порах бывало, — признался Тауэрс. — Но тогда я уходил в город. Не годится разводить почкотню возле собственного дома. А через неделю-другую я это бросил. Толку все равно нет. — Что же вы делаете по вечерам, когда лодка не в походе? — Читаю газету или книгу. Иногда мы сходим на берег, идем в кино. Подошел бармен, и Тауэрс заказал для нее коньяк и полпорции виски для себя. — Очень нездоровый образ жизни, — объявила Мойра. — Я пошла в дамскую комнату. Присмотрите за моей сумочкой. Она выпила еще одну двойную порцию коньяка, и только после этого он не без труда извлек ее из отеля и доставил в гавань, на Сидней. Оставалось лишь надеяться, что при его подчиненных она будет вести себя прилично. Но страхи оказались напрасны, с американцами она держалась скромно и учтиво. И только с Осборном проявила истинный свой нрав. — Привет, Джон! — сказала она. — С какой стати вас сюда занесло? — Я член команды, — ответил Осборн. — Занимаюсь научными наблюдениями. Главным образом всем мешаю. — Капитан Тауэрс так мне и сказал. И вы вправду будете жить со всеми тут на подлодке? Все время? — Похоже на то. — А им известны ваши привычки? — Простите, не понял. — Ладно, я вас не выдам. Меня это не касается. Она отвернулась и заговорила с капитаном Лангреном. Когда Лангрен предложил ей выпить, она попросила апельсинового сока. Приятно было посмотреть на нее в это утро в кают-компании Сиднея, когда, стоя под портретом английской королевы, она пила с американцами апельсиновый сок. Пока она разговаривала с ними, капитан Тауэрс отвел офицера связи в сторону. — Послушайте, — сказал он вполголоса, — ей нельзя спуститься на Скорпион в таком платье. Вы не могли бы подыскать для нее комбинезон? Питер кивнул. — Найдется комбинезон для работы в котельной. Надо думать, нужен самый маленький размер. А где она переоденется? Капитан задумчиво потер подбородок. — Вы не знаете подходящего места? — Лучше вашей личной каюты не придумаешь, сэр. Там ей никто не помешает. — Ну и наслушаюсь я тогда от нее же самой. — Не сомневаюсь, — сказал Питер. Мойра пообедала с американцами, сидя в конце одного из длиннейших столов кают-компании. Потом в смежной каюте гостиной пили кофе. Затем младшие офицеры вернулись каждый к своим обязанностям, а Мойра осталась с Питером и Дуайтом. Питер разложил на столе чистую, выглаженную одежду кочегара. — Вот вам комбинезон, — сказал он. Дуайт откашлялся. — На подводной лодке слишком много смазки, мисс Дэвидсон, — пояснил он. — Меня зовут Мойра. — Хорошо, Мойра. Я думаю, лучше вам спуститься на Скорпион в комбинезоне. Боюсь, платье вы там перепачкаете. Мойра взяла комбинезон, развернула. — Полная перемена декораций, — заметила она. — А где мне можно переодеться? — Я думаю, в моей личной каюте, — предложил Дуайт. — Там вас никто не побеспокоит. — Надеюсь, хотя не так уж уверена. Я не забыла, что произошло на яхте. Капитан рассмеялся. — Ладно, Дуайт, ведите меня в свою каюту. Надо же мне разок и на такое отважиться. Дуайт отвел ее к себе в каюту и вернулся в гостиную ждать, пока она переоденется. В крохотной личной каюте капитана Мойра с любопытством огляделась. Прежде всего увидела фотографии. Их было 4. На всех молодая темноволосая женщина с двумя детьми. Мальчику лет 8-9, девочка года на 2 младше. Один снимок был работой профессионального фотографа в хорошем ателье. Остальные увеличены с любительских снимков. На одном, похоже, пляж, вероятно, берег озера. Мать с детьми сидят на трамплине для прыжков в воду. На другом лужайка, возможно, перед жилищем Тауэрсов. На заднем плане видна часть белого деревянного дома и длинный автомобиль. Мойра стояла и с интересом разглядывала снимки. Видимо, мать и дети были очень славные. Тяжело это, но по-другому сейчас не бывает. Что толку из-за этого мучиться? Она переоделась, положила юбку с блузкой и сумочку на койку, скорчила гримасу своему отражению в маленьком зеркале и вышла в коридор на поиски хозяина. Он уже шел ей навстречу. «Ну вот и я», — заявила Мойра. «Похоже на черта. Ваша подлодка должна быть великолепна, Дуайт, иначе этому маскараду нет оправдания». Он со смехом взял ее под руку и повел. «Конечно, моя лодка великолепна», — сказал он. «Лучшая в Соединенных Штатах. Теперь сюда». Мойра чуть не сказала, что другой подлодки у Соединенных Штатов, наверное, вообще нет, но прикусила язык. Незачем делать ему больно. Дуайт провел ее по трапу на узкую палубу Скорпиона, затем на мостик и принялся объяснять, как что устроено. Мойра мало что знала о кораблях и ровным счетом ничего о подводных лодках, но слушала внимательно и раза два удивила Тауэрса дельными, толковыми вопросами. «Почему, когда вы погружаетесь, вода не льется в переговорную трубу?» — спросила она. «Переворачивается вот эта заглушка. А если вы забудете?» Он усмехнулся. «Внизу в машинном отделении есть еще одна». Через узкий люк он спустился с нею в рубку. Некоторое время она в перископ осматривала гавань и сумела понять, что к чему. Но как размещать балласт и избегать крена, это осталось для нее и загадочно, и не слишком любопытно. С недоумением возрилась она на хитроумные машины, зато с живейшим интересом осмотрела помещение, где спят и едят члены команды, а также камбуз. «А как быть с запахом стрепни?» — спросила она. «Как быть, когда у вас в подводном плавании готовят капусту?» «Стараемся не готовить. Во всяком случае, не свежую капусту. Запах держится довольно долго. В конечном счете помогает освежитель, притом воздух сменяется, добавляется кислород. Часа через два уже почти не пахнет». В своей крохотной каютке он предложил Море выпить чаю. Отпивая из чашки, она спросила. «Вы уже получили приказ, Дуайт?» Он кивнул. «Обходим Кэрнс, Порт Морсби и Дарвин. Потом возвращаемся». «Там ведь уже никого не осталось в живых, правда?» «Не уверен. Именно это нам и надо выяснить». «И вы высадитесь на берег?» Он покачал головой. «Не думаю. Все зависит от уровня радиации. Но едва ли мы причалим. Может быть, даже не поднимемся на мостик. Если обстановка совсем скверная, наверное, останемся на перископной глубине. Потому-то мы и взяли на борт Джона Осборна. Нам нужен человек, который по-настоящему понимает, насколько велик риск». Мойра подняла брови. «Но если даже нельзя выйти на палубу, откуда вам знать, если на берегу кто-то живой?» «Можем позвать через громкоговоритель. Подойти как можно ближе к берегу и окликнуть». «А услышите вы, если кто-нибудь отзовется?» «Не так ясно, как будем звать сами. Возле рупора мы укрепим микрофон, но чтобы услыхать, если кто закричит в ответ, надо подойти очень близко. Все же это лучше, чем ничего». Мойра вскинула на него глаза. «Дуайт, а бывал кто-нибудь раньше в тех местах, где сильная радиоактивность?» «Да, конечно. Это не так страшно, если вести себя разумно и не рисковать зря. Во время войны мы там довольно долго ходили. От Аява-Джамы до Филиппин и потом на юг до острова Яб. Остаешься под водой и действуешь как обычно. Но, конечно, на палубу выходить не годится». «Нет, я про последнее время. Был кто-нибудь в тех местах после того, как война кончилась?» Дуайт кивнул. «Меч-рыба, двойник нашего Скорпиона, ходила в Северную Атлантику. С месяц назад она вернулась в Рио-де-Жанейро. Я ждал, что мне пришлют копию рапорта Джонни Дисмара, это капитан Меч-Рыбы, но до сих пор ее не получил. В Южную Америку давно не ходил ни один корабль. Я просил, чтобы копию передали телетайпам, но радио загружено более срочными делами. А далеко зашла та лодка? Насколько я знаю, она описала полный круг, — сказал Тауэрс. Обошла восточные штаты от Флориды до Мэна, углубилась в Нью-Йоркскую гавань до самого Гудзона, пока не наткнулась на рухнувший мост Джорджа Вашингтона. Прошла дальше, к Новому Лондону, Галифаксу и Сент-Джону. Потом пересекла Атлантический океан, вошла в Ла-Манш и даже в устье Темзы. Но там далеко продвинуться не удалось. Потом они глянули на Брест и Лиссабон, но к этому времени уже кончились припасы, и команда была в скверном состоянии, так что они вернулись в Рио. Тауэрс помолчал. «Я пока не слыхал, сколько дней они шли под водой, а хотелось бы знать. Безусловно, они поставили новый рекорд». «И нашли хоть одного живого человека, Дуайт?» «Едва ли. Если бы нашли, мы бы наверняка об этом услышали». Мойра застывшим взглядом смотрела на узкий проход за занавеской, которая заменяла капитанской каюте стену, на сложную сеть трупы электрических кабелей. «Можете вы себе представить, как это выглядит, Дуайт?» «Что именно?» «Все эти города, и поля, и фермы, и ни одного человека, ни единой живой души, ничего и никого. У меня это просто в голове не укладывается». «У меня тоже. Да я и не хочу себе это представить. По мне лучше думать, что все выглядит как прежде». «Ну, а я ведь никогда в тех местах не бывала, никогда не выезжала из Австралии, а теперь уже ничего другого и не увижу. Другие страны я знаю только по кино да по книгам. Какие они были прежде? Наверное, уже никто никогда не снимет фильмы о том, какие они теперь». Дуайт покачал головой. «Это невозможно. Насколько я понимаю, оператор бы не выжил. Думаю, о том, как теперь выглядит северное полушарие, знает один Господь Бог». Он помолчал. «По-моему, это хорошо. Не хочется помнить, как кто-то выглядел после смерти. Хочется помнить его живым. Вот так я предпочитаю думать о Нью-Йорке». «Невообразимо. Не укладывается это у меня в голове», — повторила Мойра. «И у меня тоже. По-настоящему не верится. Просто не могу привыкнуть к этой мысли. Наверное, не хватает воображения. Но я и не хочу, чтобы хватило. Для меня все живо. Все города, все уголки штатов я вижу в точности такими, как прежде. И пускай они останутся такими до сентября». «Ну, конечно», — мягко сказала Мойра. Он очнулся. «Хотите еще чаю?» «Нет, спасибо». Он снова вывел ее наверх. На мостике Мойра замешкалась, потирая ушибленную лодыжку, благодарно вдохнула морскую свежесть. «Наверное, до черта противно внутри, когда подолгу не всплываешь», — сказала она. «Сколько времени вы пробудете под водой в этом рейсе?» «Недолго. Дней 6, может быть, неделю». «Должно быть, это ужасно вредно». «Не физически», — возразил Дуайт. «Правда, не достает солнечного света. У нас есть пара ламп дневного света, но это совсем не то, что выйти наружу. Хуже всего погружение действует на психику. Иные люди, крепкие люди, в остальном вполне надежные, просто не могут долго оставаться под водой. Через какое-то время у всех сдают нервы. Нужен очень уравновешенный характер. Я бы сказал, невозмутимый». Мойра кивнула. «Он сам в точности такой», — подумалось ей. «И вы все такие?» «Да, пожалуй. Во всяком случае, почти все». «Смотрите в оба за Джоном Осборном», — предостерегла Мойра. «У него-то не очень спокойный нрав». Дуайт посмотрел на нее с удивлением. Он прежде об этом не думал. В пробном походе ученый держался безукоризненно. Но после замечания Мойры капитан призадумался. «Хорошо, непременно», — сказал он. «Спасибо за совет». Они поднялись по трапу на Сидней. В ангаре авианосца еще стояли самолеты, будто бабочки со сложенными крыльями. Безмолвный корабль казался мертвым. Мойра приостановилась. «Они уже никогда больше не полетят. Правда?» «Думаю, не полетят». «А хоть какие-нибудь самолеты еще летают?» «Я давно уже ни одного не видел в воздухе. Авиационного бензина осталось очень мало. Молча, необычно притихшая Мойра дошла с Тауэрсом до его каюты. Сбросила комбинезон, снова надела белую юбку и вышитую блузку. И воспрянула духом. Проклятые мрачные корабли! Проклятая мрачная жизнь! Скорее бежать от всего этого, напиться, слушать музыку, танцевать! Перед зеркалом, перед фотографиями Дуайтовой жены и детей, она ярко накрасила губы, нарумянила щеки, вернула блеск глазам. Вырваться из всего этого! Вон из этих стальных клепанных стен! Вон отсюда сейчас же! Ей здесь не место! Скорее в мир романтических похождений, самообманов и двойных порций коньяка! Вон отсюда, обратно в свой привычный мир!» С фотографий в рамках понимающе одобрительно смотрела Шерон. В кают-компании навстречу гости шел Тауэрс. «Вы шикарно выглядите!» — воскликнул он с восхищением. Мойра коротко улыбнулась. «Зато чувствую себя гнусно», — сказала она. «Уйдемте отсюда. Хочу на свежий воздух. Пойдем в тот ресторан, выпьем, а потом поищем, где можно потанцевать». «Как прикажете». Он пошел переодеться в штатское, а Мойру оставил с Осборном. «Выведи меня на взлетную палубу, Джон», — сказала Мойра. «Еще минута в этих железных коробках, и я начну визжать и кусаться». «Я плохо знаю дорогу наверх», — признался Осборн. «Я ведь тут новичок». Они набрели на крутой трап, ведущий наверх, к орудийной башне. Опять спустились, побрели по длинному стальному коридору. Спросили дорогу встречного матроса и, наконец, поднялись в надстройку и вышли на палубу. На просторной, ничем не загроможденной взлетной палубе пригревало солнце. Перед глазами синело море. Дул свежий ветер. «Слава богу, наконец-то я выбралась!» — сказала Мойра. «Как я понимаю, ты не поклонница флота», — заметил Осборн. «А тебе здесь нравится?» Он немного подумал. «Пожалуй, нравится. Будет довольно занятно. Смотреть в перископ на мертвецов. Я могла бы придумать более приятные занятия». Некоторое время шли молча. «Важно знать», — сказал наконец Осборн. «Надо попытаться выяснить, что же произошло. Может быть, все обстоит не так, как мы думаем. Может быть, что-то поглощает радиоактивные элементы. Может быть, с периодом полураспада происходит что-то, о чем мы понятия не имеем. Даже если мы не откроем ничего хорошего, все-таки откроем что-нибудь новое. Не думаю, чтобы мы и вправду открыли что-то хорошее, обнадеживающее, но все равно это забавно узнавать». «По-твоему, узнавать плохое забавно?» «Убежден», — решительно сказал Осборн. «Иные игры забавны, даже если проигрываешь. Даже если знаешь, что проиграл, еще прежде, чем начнешь. Забавна сама игра». «Пристранное понятие об играх и забавах. Ты не хочешь смотреть правде в глаза, вот твоя беда», — сказал Осборн. «Что с нами случилось, то случилось, это непоправимо. А ты не хочешь с этим мириться. Но рано или поздно придется посмотреть правде в глаза». «Ладно», — сердито сказала Мойра, — «придется мне посмотреть правде в глаза. Если все, что ваши братья толкуют верно, это будет в сентябре, еще успею». «Как угодно», — Джон Осборн усмехнулся. «Я не стал бы очень рассчитывать на сентябрь. Все может быть и на 3 месяца раньше или позже. Кто знает, возможно, нас прихватят уже в июне. А может быть, я еще успею поднести тебе подарок к Рождеству». «Так вы ничего точно не знаете?» — вскипела Мойра. «Не знаем. Ничего подобного не бывало за всю историю человечества». Физик чуть помолчал и неожиданно докончил. «А если бы такое уже однажды случилось, мы бы сейчас об этом не беседовали. Скажи еще хоть слово, и я столкну тебя в воду». Из надстройки вышел капитан Тауэрс, щеголеватый и подтянутый в синем костюме с двубортным пиджаком, и направился к ним. «А я гадал, где вы оба», — заметил он. «Извините, Дуайт», — сказала девушка. «Надо было вас предупредить. Мне захотелось на свежий воздух». «Будьте осторожны, сэр», — сказал Осборн. «Она совсем рассвирепела. На вашем месте я держался бы подальше. Не равен час она начнет кусаться». «Он меня изводит», — пояснила Мойра. «Дразнит, как Альберта Льва. Пойдемте отсюда, Дуайт». «До завтра, сэр», — сказал физик. «В субботу и воскресенье я останусь на борту». Дуайт с девушкой спустились с мостика внутрь. И когда шли по остальному коридору к трапу, Тауэр спросил. «Как же он вас дразнил, детка?» «По-всякому», — был туманный ответ. «Тыкал палкой мне в ухо. На поезд потом, Дуайт. Сперва давайте выпьем. Мне станет получше». Он повел ее все в тот же отель на главной улице. За выпивкой спросил. «Сколько у нас сегодня времени в запасе?» «Последняя электричка отходит с Флиндер-стрит в 11:45. Мне надо на нее поспеть, Дуайт. Мама мне вовек не простит, если я проведу с вами ночь». «Могу поверить. Но вы доедете до Бервика, а что дальше? Вас кто-нибудь встретит?» Мойра покачала головой. «С утра мы оставили на станции велосипед. Если вы меня угостите как надо, я, пожалуй, с него свалюсь. Но он меня ждет». Она допила двойную порцию коньяка. «Спросите мне еще, Дуайт». «Только одну. А потом пойдем отсюда. Вы ведь обещали, что мы потанцуем». «И потанцуем. Я заказала столик у Мэрайо. Я, когда пьяная, здорово топчусь». «Я не хочу топтаться», — возразил Дуайт. «Я хочу танцевать». Мойра взяла у него из рук стакан. «Вы слишком многого требуете. Не тычьте больше мне палкой в ухо, это невыносимо. Да почти все мужчины вовсе не умеют танцевать». «И я не умею. Раньше в Штатах мы много танцевали, но с начала войны я не танцевал ни разу». «По-моему, вы очень скучно живете». После второй порции коньяка Дуайту все же удалось увести ее из отеля, и уже в сумерках они пришли на станцию. Через полчаса приехали в город и вышли на улицу. «Еще рановато», — сказала Мойра. «Давайте пройдемся». Он взял ее под руку, чтобы увереннее вести сквозь субботнюю вечернюю толпу. Почти во всех витринах красовалось вдоволь всяких соблазнов, но лишь немногие магазины открыты. Рестораны и кафе, набиты битком, явно процветают. Бары закрыты, но на улицах полно пьяных. Кажется, в городе царит буйное, ничем не омраченное веселье. Скорее, в духе 1890 года, а отнюдь не 1963. На широких улицах никакого транспорта, кроме трамваев, и люди шагают прямо по мостовой. На углу Сонстон и Коллин-стрит какой-то итальянец играет на большущем, безвкусно изукрашенном аккордеоне. И, надо сказать, играет отлично. И вокруг под эту музыку танцуют. Дуайт с Мойрой проходили мимо кинематографа «Королевский». Перед ними, шатаясь, ковылял какой-то человек. И вдруг упал, продержался немного на четвереньках, потом, мертвецки пьяный, скатился в водосточную канаву. Никто не обратил на него внимания. Полицейский, что проходил по тротуару, приостановился, перевернул упавшего, небрежно осмотрел и зашагал дальше. — Ну и веселье здесь вечером, — заметил Дуайт. — Сейчас уже не так скверно, — ответила Мойра. — Сразу после войны было куда хуже. — Знаю. По-моему, люди от этого устают. И, немного помедлив, Таурс докончил. «Вот как я устал!» Мойра кивнула. «И потом, сегодня суббота. В обычные вечера здесь тихо и мирно, почти как до войны». Они подошли к ресторану. Владелец встретил их приветливо. Он хорошо знал Мойру. Она бывала в его заведении по крайней мере раз в неделю, а то и чаще. Дуайт Тауэрс заходил сюда всего раз 5-6. Он предпочитал свой клуб. Но метродотель знал, что это капитан американской подводной лодки. Поэтому обоим оказали достойный прием, отвели удобный столик в углу, подальше от оркестра. Они заказали напитки и ужин. «Очень славные здесь люди», — одобрительно сказал Дуайт. «Я ведь прихожу не так часто, и когда прихожу, трачу не так много». «А я прихожу очень часто», — Мойра на минуту задумалась. «Знаете, вы очень везучий человек». «Почему вы так считаете?» «У вас есть дело. Вы все время заняты». Раньше капитану Тауэрсу и в мысль не приходило, что он счастливчик. «Да, верно», — медленно произнес он. «Мне и правда некогда болтаться зря и валять дурака». «А мне есть когда. Больше мне нечем заняться». «Вы что же, совсем не работаете? Никаких обязанностей?» «Никаких. Иногда гоняю по нашим полям вала с бараной, ворошу навоз. А больше делать нечего». «По-моему, вам бы неплохо найти какую-то службу в городе». «По-моему, тоже», — не без язвительности ответила Мойра. «Но это совсем не так просто. Перед самой войной Я получила диплом с отличием в нашей лавочке. Моя специальность — история. — В лавочке? — В университете. Потом думала выучиться машинописи и стенографии. Но какой смысл потратить на это год? Я бы не успела закончить курс. А если бы и закончила, никакой работы не найдешь. — Вы хотите сказать, что деловая жизнь сходит на нет? Мойра кивнула. Очень многие мои подруги остались не у дел. Предприниматели и коммерсанты не работают, как прежде, и им не нужны секретари. Половина папиных друзей раньше где-нибудь дослужила, а теперь они просто не ходят в свои конторы. Сидят у себя дома. Вроде как вышли в отставку. Понимаете, масса учреждений и предприятий позакрывались. «Пожалуй, в этом есть смысл», — заметил Дуайт. «Если у человека хватает денег на жизнь, он имеет право последние месяцы прожить, как пожелает». «И девушка тоже имеет на это право», — сказала Мойра. «Даже если, чем гонять на ферме вала и раскидывать по полю навоз, она пожелает заняться совсем другими делами». «А работы нет никакой». «Я ничего не могла найти, хотя очень старалась. Но, понимаете, я даже на машинке печатать не умею». «Можете научиться», — сказал Дуайт. «Можете поступить на те курсы, вы же собирались». «А какой смысл? Ведь я не успею закончить и не смогу применить свои знания на практике». «Но у вас будет занятие вместо двойных порций коньяка». «Все равно, чем лишь бы заняться?» — переспросила Мойра. «Отвратительно». Она беспокойно барабанила пальцами по столику. «Это лучше, чем пить лишь бы пить», — возразил Тауэрс. «Не болит голова с похмелья». «Закажите мне еще двойную порцию, Дуайт», — с досадой сказала Мойра. «А потом посмотрим, умеете ли вы танцевать». Ощущая что-то вроде жалости, он повел ее танцевать. Да чего же она сейчас уязвима? Поглощенный своими заботами и обязанностями, он как-то ни разу не подумал, что и те, кто молод и не успел обзавестись семьей, теперь хватает огорчений и разочарований. «Надо постараться, чтобы она приятно провела вечер», — решил он, — и заговорил о фильмах и мюзиклах, которые они оба видели, об общих знакомых. «Холмс и чудаки», — сказала, между прочим, Мойра. «Мэри просто помешана на своем саде. Они сняли эту квартиру на 3 года, и она собирается осенью посеять всякую всячину, которая взойдет только на следующий год». Дуайт улыбнулся. «По-моему, очень правильная мысль. Мало ли, что может быть». И опять перевел разговор на не столь опасную тему. «Видели вы в Плазе фильм Дэнни Кея?» «Яхты и парусные гонки — темы совсем безопасные. Поговорили и об этом. Под конец ужина немного развлеклись эстрадным представлением, потом опять потанцевали. А потом Мойра объявила. «Я Золушка, нельзя опоздать на поезд, Дуайт». Она прошла в гардеробную, а Дуайт уплатил по счету и встретил ее в дверях. Улицы уже обезлюдили. Музыка утихла, рестораны и кафе закрылись. Оставались только пьяные. Шатаясь, бесцельно бродили взад-вперед или сваливались замертво и засыпали прямо на тротуарах. Мойра сморщила нос. «Не понимаю, почему это не прекратят? До войны такого не бывало». «Задача не из легких», — задумчиво сказал Дуайт. «И на лодке опять и опять с этим сталкиваешься. Я считаю, на берегу каждый вправе делать, что хочет, лишь бы не мешал другим. В такое время, как сейчас, многие просто не могут без спиртного». Он оглядел полицейского на углу. «Видно, и ваши полицейские того же мнения, по крайней мере, здесь, в городе. Я еще ни разу не видел, чтобы пьяного забрали. А уж если, так и не за то, что напился». Прощаясь на станции, Мойра поблагодарила его и пожелала спокойной ночи. «Чудный был вечерок», — сказала она. «И весь день тоже. Спасибо вам за все, Дуайт». «Мне тоже было очень приятно, Мойра», — ответил он. «Я уже 100 лет не танцевал». «А танцуете совсем неплохо», — заметила Мойра. Потом спросила. «Вы уже знаете, когда надо будет идти на север?» Он покачал головой. «Пока не знаю. Как раз перед тем, как мы сошли на берег, мне передали, что в понедельник утром мне и капитан-лейтенанту Холмсу надо явиться к адмиралу Хартману. Думаю, тогда мы получим все распоряжения и, возможно, уже днем отчалим». «Желаю удачи», — сказала Мойра. «Вы мне позвоните, когда вернетесь в Уильямстаун». «Ну, конечно, с удовольствием. Может быть, мы опять пройдемся на яхте Или поужинаем и потанцуем, как сегодня. Вот будет весело. А теперь надо бежать, не то мой поезд уйдет. Еще раз до свидания и спасибо за все. Сегодня было очень весело, — сказал Дуайт. До свидания. Он стоял и смотрел ей вслед, пока она не скрылась в толпе. Сзади, в легком летнем платье, она немного напоминает Шэрон. Или, может быть, он уже забывает и путает? Нет, и правда, немного напоминает Шэрон. Почти такая же походка. А больше ничего общего. Быть может, оттого она ему и нравится. Самую малость чем-то напоминает жену. Он круто повернулся и пошел к поезду на Уильямстаун. Наутро он отправился в Уильямстаунскую церковь. Если только позволяли обстоятельства, он никогда не пропускал воскресную службу. А в понедельник в 10 утра они с Питером Холмсом были уже в приемной главнокомандующего военно-морскими силами вице-адмирала Дэвида Хартмана. «Он сию минуту вас примет, сэр», — сказал секретарь. «Насколько мне известно, он поедет с вами обоими в резиденцию правительства». «Вот как?» — лейтенант кивнул. «Он распорядился подать машину». Тут зажужжал зуммер, молодой человек скрылся в кабинете и тотчас вышел. «Заходите, пожалуйста». Они прошли в кабинет. Вице-адмирал поднялся им навстречу. «Доброе утро, капитан Тауэрс! Доброе утро, Холмс! Премьер-министр хочет поговорить с вами перед вашим походом, так что сейчас мы к нему отправимся. Но сначала я хочу вручить вам вот это». Он повернулся и взял со стола объемистую пачку отпечатанных на машинке листов. «Это доклад командира американской подводной лодки «Меч-рыба» о его походе из Рио-де-Жанейро в Северную Атлантику». Он подал машинописные листы Дуайту. «Очень жаль, что это получено с таким запозданием, но радиостанции Южной Америки чрезвычайно загружены, а доклад очень длинный. Возьмите его с собой и почитайте на досуге». Американец взял пачку, с любопытством полистал. «Это будет для нас драгоценным подспорьем, сэр. Есть тут что-нибудь такое, что повлияет на план операции?» «Не думаю. Он обнаружил высокую радиоактивность, атмосферную радиоактивность, на всем обследованном пространстве, на севере, естественно, больше, чем на юге. Погрузился он... Давайте-ка посмотрим». Вице-адмирал взял у Дуайта бумаги, быстро перевернул несколько страниц. «Погрузился на 2 градусе южной широты, возле Парнаибы. И весь рейс шел с погружением. Когда возвращался, всплыл опять на поверхность только на 5 градусе южной широты вблизи Сан-Роке. Сколько же времени он оставался под водой, сэр? 32 дня. Наверное, это рекорд». Вице-адмирал кивнул. «Как будто так. Кажется, где-то он об этом упоминает». Он отдал Тауэрсу бумаги. «Так вот, возьмите это и внимательно прочитайте. Получите представление об обстановке на севере. Кстати, если вы захотите сами с ним связаться, он направился на Меч-рыбе в Уругвай. Сейчас он в Монтевидео». «А в Рио становится опасно, сэр?» — спросил Питер. «Да, это надвигается все ближе». Они вышли из кабинета, во дворе ждал электробус. Он бесшумно покатил по пустынным городским улицам на обсаженную деревьями Коллинз-стрит к зданию правительства. Через несколько минут они уже сидели вокруг стола в обществе премьер-министра Австралии Дональда Ричи. «Я хотел увидеть вас до вашего отплытия, капитан», — сказал премьер. «Хочу сказать несколько слов о цели вашего рейса и пожелать удачи. Я ознакомился с планом операции, мне почти нечего добавить. Вы направляетесь к Эрнсу, Порт-Морсби и Дарвину и доложите о том, какова там обстановка. Разумеется, особенно интересно выяснить, уцелела ли там хоть какая-то жизнь, будь то люди или животные, и сохранилась ли растительность, и морские птицы, если вам удастся что-нибудь о них узнать». «Это, думаю, будет нелегко, сэр», — заметил Дуайт. «Да, я тоже так полагаю. Во всяком случае, насколько мне известно, с вами отправляется ученый из Нонпи». «Да, сэр, мистер Осборн». Премьер-министр привычно провел рукой по лицу. «Так вот, я не хочу, чтобы вы подвергали себя опасности. Более того, я запрещаю вам рисковать. Мне нужно, чтобы вы вернулись, сохранив лодку в целости и команду в добром здоровье. Будьте осторожны, когда решаете, выйти ли вам самому на палубу, всплыть на лодке. Следуйте советам вашего научного консультанта. Вот рамки, которыми вы ограничены. В этих пределах нам нужны все сведения, какие только можно получить. Если позволит уровень радиации, неплохо бы выйти на берег и осмотреть города. Но едва ли это возможно. Вице-адмирал покачал головой. Сильно сомневаюсь. Думаю, когда вы достигнете 22 градуса южной широты, вам уже надо будет погрузиться. Американец быстро прикинул. Это южнее Таунсвилла. Да. — медленно произнес премьер. — Да, в Таунсвилле еще есть живые люди. Вам категорически запрещается туда заходить, разве что военно-морское ведомство особым приказом изменит план операции. Он поднял голову и посмотрел американцу в глаза. — Вам это может показаться жестокостью, капитан, но вы ничем не в силах им помочь. А дать ему видеть вашу лодку значит только пробудить напрасные надежды. И, кроме всего прочего, обстановка в Таунсвилле нам известна. У нас еще есть с ними телеграфная связь. Я понимаю, сэр. И последнее, о чем я должен вас предупредить. Вам категорически запрещается во время рейса брать кого бы то ни было на борт. Разве только вы получите на это особое разрешение по радио от Адмиралтейства. Я уверен, вы понимаете, насколько важно, чтобы ни вы, ни члены вашей команды ни в коем случае не соприкасались с человеком, подвергшимся облучению. «Вам все ясно?» «Все ясно, сэр». Премьер-министр поднялся. «Итак, удачи вам всем. Буду ждать новой встречи с вами через 2 недели, капитан Тауэрс».